На следующий день, четвертый день моего путешествия, мы поднялись, когда еще не было 5 часов. Но мой плутоватый проводник сейчас же принялся за бутылку, и я целых 3 часа не мог вытащить его из дому. И это, как увидите, повлекло за собой новую неудачу. Пока мы спускались в поросшую вереском долину, все шло хорошо. Хотя проводник постоянно оглядывался назад и на мои расспросы только усмехался. Но не успели мы обогнуть холм и потерять из виду дом Маклина, как он объявил, что Тарасей находится прямо передо мной, и что мне надо все время держаться вершины холма, который он мне указал. «Мне это вовсе не нужно», — сказал я, — «ведь вы идете со мной». Но бессовестный плут отвечал по-гельски, что не понимает английского языка. «Ну, любезный», — заявил я, — «я прекрасно знаю, что ваши познания в английском то пропадают, то снова возвращаются. Скажите, что нужно сделать, чтобы вернуть их? Заплатить еще?» «Еще 5 шиллингов», — сказал он, — «и я доведу вас». Подумав немного, я предложил ему 2, на что он с жадным видом согласился, но потребовал деньги вперед. «На счастье», — говорил он. «Но я думаю, что скорее на мое несчастье». 2 шиллинга действовали недолго. Не пройдя и 2 миль, он уселся около дороги и снял свои грубые башмаки, как человек, собравшийся отдыхать. «А, — рассердился я, — вы опять не понимаете по-английски». Он нагло ответил: «Не понимаю». Тут я вышел из себя и поднял руку, чтобы ударить его. Он вытащил из своих лохмотьев нож и откинулся назад, оскалив зубы, как дикая кошка. Забыв все на свете, я бросился на него, левой рукой оттолкнул нож, а правой ударил его по лицу. Я был сильный малый и притом до крайности взбешен, а мой противник небольшого роста, поэтому он тяжело упал на землю. К счастью, нож выпал у него из рук во время падения. Я подобрал нож и башмаки, пожелал ему всего хорошего и продолжал путь, оставив его безоружным и босым. Я весело шел вперед, уверенный по многим причинам, что покончил с этим мошенником. Во-первых, он знал, что больше не получит от меня денег. Во-вторых, башмаки в этой стране стоили только несколько пенсов. В-третьих, нож свой, который на самом деле был кинжалом, он носил противозаконно. Через полчаса я нагнал высокого человека в лохмотьях, шедшего довольно быстро, но нащупывавшего дорогу палкой. Это был слепой, назвавший себя законоучителем, что должно было бы успокоить меня. Однако мрачное, зловещее выражение его лица не нравилось мне. А когда я пошел с ним рядом, увидел, что из-под лацкана его кармана выглядывает стальная рукоять пистолета. За ношение оружия полагался штраф в 15 фунтов стерлингов на первый раз и высылка в колонии на второй. Я не мог понять, зачем законоучителю ходить вооруженным и на что слепому пистолет? Я рассказал ему про своего проводника, так как гордился своим поступком, и тщеславие на этот раз взяло верх над моим благоразумием. При упоминании о 5 шиллингах он так громко возмутился, что я решил лучше не упоминать о 2 других. И радовался, что он не видит моего сконфуженного лица. «Я дал слишком много?» — спросил я, немного запинаясь. «Слишком много!» — воскликнул он. «Да я охотно сам провожу вас до Тарасея за рюмку водки, и в придачу вы будете наслаждаться обществом довольно образованного человека». Я сказал, что не понимаю, как слепой может служить проводником. На эти слова он громко рассмеялся и ответил, что при помощи своей палки видит не хуже орла. «По крайней мере, на острове Мале», — прибавил он, «где мне знакомы каждый камень и каждый кустик вереска». «Смотрите», — сказал он, помахивая палкой направо и налево. «Там внизу течет речка, а выше стоит холмик, и на его вершине лежит камень. Почти у подошвы холма проходит путь на Тарасей. Эта же дорога предназначена для скота, и потому так утоптана и вьется зеленой лентой среди вереска». Я должен был сознаться, что все это совершенно верно, и выказал свое удивление.